возвращается отец, который много лет не желал нас знать, посылать нам деньги, любить нас, навещать, ничего не желал и устраивается в лачуге, не в силах двигаться, не в состоянии нормально говорить и вообще что-либо делать. Он только блюет и блюет, Господи Боже, блюет и испражняется под себя. И вонь от этого, как от мертвечины, гниющей мертвечины. И тело его напоминает ужасную черную палку. Я прихожу после игры «Найди Бен Ладена», а он там лежит. Просто лежит. Пристроился в углу, на маминой кровати. Такой тощий, словно питается булавками и проволокой. Такой тощий, что я сперва его даже не замечаю под одеялами. Я залезаю на кровать, чтобы достать прыгалки для игры в волейбол, и тут он поднимает голову, и я впервые вижу его. Одни жилы до кости, шершавая кожа, крокодильи зубы и яично-белые глаза. Лежит, прикованный к постели. Я даже не понимаю, что это отец, поэтому с криком выбегаю на улицу и налетаю на маму, а она дает мне оплеуху, говорит «ц» и указывает на лачугу. Я иду обратно, одной рукой прикрываю больное место, а другую, сжатую в кулак, прикусываю. К тому моменту, как мы подходим к двери, я уже все понимаю без маминых слов. Понимаю, что это отец, что он вернулся. Вернулся после стольких лет молчания. Голос у него такой, словно горло обожжено. «Сын мой, мальчик мой», — говорит он. Больно его слушать. Хочется зажать ладонями уши. Вблизи он похож на монстра, и я снова порываюсь убежать, но мама в красном платье стоит рядом и внушает угрозу. «Мальчик мой», — повторяет он снова и снова, но я не говорю ему, что я девочка, не прошу оставить меня в покое. Затем он поднимает свои кости и протягивает ко мне когтистую лапу. Я не хочу касаться ее, но мама стоит и смотрит. Смотрит, как Иисус с календаря Матери Костей, чтобы никто не грешил. Я продолжаю стоять, и тогда мама подталкивает меня в шею, отчего я пошатываюсь и чуть не падаю на эти ужасные кости. Лапа в моей ладони, твердая и потная, и я быстро отдергиваю руку, словно коснулась огня. После этого я не хочу трогать себя этой рукой, не хочу есть ею и что-либо делать. Мне даже хочется выбросить ее и отрастить новую. «Мальчик мой», — говорит он снова. Я не смотрю в его сторону, потому что вообще не хочу видеть его. Он все твердит. Мальчик мой», пока я, наконец, не говорю. «Я не мальчик. Чокнулся, что ли? Уходи отсюда. Убирайся с нашей кровати и возвращайся туда, откуда пришел, со своими страшными костями. Уходи и оставь нас в покое». Но говорю я это лишь в мыслях. Не успела я высказать все это, как он обделался, и я почувствовала, будто нахожусь в туалете. Мама изначально не хотела, чтобы отец уезжал в Южную Африку, но в то время все уезжали в Южную Африку и в другие страны, кто-то поближе, кто-то подальше, кто-то совсем далеко. Все разъезжались, просто валом валили, и отец решил отправиться со всеми. И ничто не могло его удержать. «Посмотри, как все разваливается, Филистус», — сказал он однажды, расшнуровывая ботинки. Мы сидели возле лачуги, мама готовила. Отец пришел откуда-то, не знаю откуда, очень сердитый. В те дни он постоянно сердился. Словно весельчак с непрестанным смехом и множеством историй, бывший столько лет моим отцом, внезапно исчез, оставив вместо себя сердитого незнакомца. И мало-помалу я стала бояться его, этого сердитого незнакомца, который считался моим отцом. Мама продолжала помешивать что-то в кастрюле на огне, не обращая на него внимания. В те дни мы понимали по тону отцовского голоса, когда лучше с ним не говорить. По такому тону, который мог мгновенно включаться и выключаться, как свет. В тот миг тон был включен. Нам следовало уехать. Следовало уехать из этой поганой страны, когда все это началось. Когда Мгчини предлагал переправить нас. «Все образуется, — сказала мама, — со временем. Даже самая длинная ночь заканчивается рассветом. Так ведь не будет продолжаться вечно. К тому же мы все не можем сейчас покинуть страну». «Даже на права все образуется, сын мой, и Господь Бог с нами. Он не оставит нас, не оставит, ибо Он любящий Господь», — добавила мать Костей, потирая руки, словно мыла их, словно извинялась за что-то, словно стало холодно. Мать Костей произносила «Бог» так, будто лично знала Бога, будто Бог был не чем-то больше неба, а маленьким красивым мальчиком с растрепанными волосами и в саржевой рубашке без нескольких пуговиц, который заикался и играл с нами в «Найди Бен Ладена». Вот как мать Костей произносила «Бог». Отец рассмеялся, но это вовсе не походило на настоящий смех. «Вы не понимаете, да? Ради этого я ходил в университет? Ради этого мы добивались независимости? Какой смысл в том, чтобы так жить? Объясните мне», — сказал отец. «Я знаю одно. Я точно не мечтаю пересечь границу и жить там, где меня будут называть Квер-Квер. Разве не помнишь, как всего 2 дня назад приезжала Нкобили из этого Хилброу и рассказывала правду, как там живется?» — сказала мама. Хилброу. Жилой район южноафриканского города Йоханнесбурга. Известен высокой плотностью населения, безработицей, бедностью и преступностью. И добавила в кастрюлю кукурузной муки. «И потом вся моя семья здесь. Как быть с моими престарелыми родителями? С твоей матерью? А ты иди отсюда, дебилка, иди играй с друзьями, нечего греть уши. Не то живо их оттяпаю», — сказала она мне, как говорила всегда, когда случался взрослый разговор или спор. А в те дни они часто спорили. Вскоре после этого отец уехал. А потом, когда не пришли ни фотографии, ни письма, ни деньги, ни одежда, ни вещи, которые он обещал, я пыталась не забывать его, выискивая родные черты в лицах мужчин Парадайза, в лицах отцов друзей и подруг. Я внимательно смотрела на мужчин и думала, какие из их жестов могли принадлежать и моему отцу, каким голосом он мог разговаривать, каким смехом смеяться, сколько волос у него росло на руках и лице. «Тсс, ты никому не должна рассказывать, имей в виду, никому, слышишь меня?» — говорит мама и так смотрит, словно сейчас съест. «О том, что твой отец вернулся и болеет». Когда мама говорит это, я просто смотрю на нее. Не соглашаюсь и не киваю ничего вообще. Потому что отныне мне надо приглядывать за отцом, словно он маленький. А я его мама. И значит, когда мама и мать Костей уйдут куда-нибудь, мне нельзя будет играть с друзьями и придется врать им, почему нельзя. Сперва, когда друзья приходят к нашей лачуге, я стою перед дверью, зевая во весь рот, и говорю, что устала. Потом говорю, что у меня постоянно болит голова. Потом говорю, что у меня грипп, потом что понос. И мне плохо. Но не от того, что я вру, а от того, что вру друзьям. Мне не нравится не играть с ними и не нравится врать им, потому что они для меня важнее всего. И когда я не с ними, мне кажется, что я — это не я. Однажды я стою в дверях, высунув только голову наружу, и говорю, что у меня корь. Я не знаю, откуда взяла это, но слово само пришло на язык и само сказалось. Корь. «А это больно?» — спрашивает Сбо. И смотрит на меня, склонив голову так, как положено делать маме, когда ты рассказываешь ей о чем-нибудь серьезном. «Да, больно», — говорю я. И добавляю, что чешется. Скоро раскорябаю, и тогда не смогу выходить играть какое-то время. По лицу Стины ничего невозможно прочесть, но God knows слушает меня с открытым ртом. Бастард прищурился и смотрит на меня так, словно я что-то украла. А Сбо скривилась, будто сама заболела корью. Чипа садится на корточки и рисует палкой узоры на земле. «А как же чемпионат мира?» — говорит God knows. «Ты не хочешь играть в чемпионат мира? Мы нашли реальный кожаный мяч в Будапеште. Его кто-то забыл». «Может, когда будет чемпионат мира, корь у меня уже пройдет. Тогда я выйду и буду Драгба», — говорю я, почесывая шею. Типа она чешется. Дидье Ив Драгба Тебели родился в 1978 году. Ивуарийский футболист, игравший на позиции нападающего. Бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Кот-д'Ивуара. «Правда?» — говорит God knows. «Да, сердцем клянусь, чтоб я сдохла», — говорю я. «Хорошо, но ты не можешь быть Драгба. Не видишь разве, что я уже Драгба?» — говорит God knows. «Врушка! Врешь ты все», — говорит бастард. «Нет у тебя кори. Не болеешь ты и не болела!» Он стоит на одной ноге, как петух, и жует травинку. Он смотрит мне в глаза, и я вижу. Он хочет, чтобы я что-то ответила, а он тогда скажет что-нибудь похуже. Мы все стоим, и все ждут, чтобы я сказала что-то бастарду. Но я знаю, мне нельзя открывать рот. Никто ничего не говорит. Между нами повисает тишина. Такая большая и толстая, что хоть руками трогай. И тут начинается кашель. Громкий, мокрый, ужасный кашель этот застает меня врасплох. Я вздрагиваю, но потом быстро вспоминаю, что он в лачуге. Поздно пытаться как-то скрыть его. Все смотрят мне в глаза. Смотрят и ждут, чтобы я что-то сказала. Объяснила. А я не могу придумать, что сказать. Поэтому просто стою, обливаясь потом, и слушаю, как гремит кашель, сотрясая стены. Гремит, гремит и гремит. И мысленно уговариваю. «Перестань, пожалуйста, перестань, перестань, перестань, перестань, пожалуйста!» Но он все гремит, гремит, гремит, и в итоге я разворачиваюсь и хлопаю дверью, слыша вслед. «Постой! Что там у тебя? Что у тебя?» Голос бастарда звучит прямо за дверью, словно он сейчас повернет ручку и войдет. Я задвигаю щеколду и слышу, как он дразнится, говорит, чтобы я открыла, и отпускает шуточки. Когда он, наконец, замолкает, я опускаюсь на пол и просто сижу, чувствуя усталость. Я смотрю в угол, а этот смотрит на меня дикими глазами, такими, как у животного, пойманного светом фар на Мзили Кази Роуд. Смотрит на меня со своей сморщенной головой и розоватыми губами, источая смрад. Он продолжает кашлять, и я слушаю, как этот ужасный звук разрывает воздух. С каждым приступом его тело складывается и сотрясается. Но мне его даже не жалко. Я думаю, Ненавижу тебя за это. Ненавижу за то, что уехал в Южную Африку и вернулся больным, кожа до кости. Ненавижу за то, что не даешь мне играть с друзьями. Наконец, кашель заканчивается, и он, потея, дышит так, как если бы его гнали от самого Будапешта вверх и вниз по Фамбекке. И когда он говорит таким немощным голосом «Воды!», я притворяюсь, будто не слышу. Я ненавижу его за то, что он не дает мне жить. Я думаю, сдохни. Сдохни уже, чтобы я пошла играть с друзьями. Сдохни уже, потому что так нечестно. Сдохни, сдохни, сдохни. Сдохни. Отец не может подняться на Фамбекке из-за болезни, поэтому мать Костей просит профита Ревелейшнза Битчингдона Мбора прийти в лачугу помолиться за него. Мы сидим в углу. Я, мама и мать Костей. И смотрим. Профит Ревелейшнз Битчингдон Мбора кропит отца святой водой, а затем зажигает 4 свечи. Красную, возможно, за отца. Белую, возможно, за сына. Желтую, возможно, за Святого Духа. И черную. Не знаю, за кого. Возможно, за черное большинство, которое символизирует черный цвет на нашем флаге. Занимаясь всем этим, Prophet Revelations Битчингдон Мбора сутулится и напевает что-то себе под нос. И, наконец, когда все готово, он расстилает белую ткань на полу, опускает на нее колени, положив рядом Библию, и начинает гласить. Сперва я закрываю глаза, как и положено, во время молитвы, но вскоре устаю держать их закрытыми, потому что Prophet Revelations Битчингдон Мбора, знай себе, гласит и гласит. Чтобы скоротать время, я считаю до 100, и когда досчитываю, он гласит все дальше. Дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Упреждаю тебя, демон, во имя Иисуса, очисть его, отче. Ты лев могучий и целитель болящих. Простираюсь пред тобой, и Иегова Джайра, и всяко разное. А я просто сижу, кусая изнутри щеки, пока не ощущаю кровь. Глаза отца открыты, и в глубине их я замечаю ожидание, словно он ждет чуда. Я перевожу взгляд на мать Костей. Она истово молится с закрытыми глазами, на лбу ее вздулась вена. Мамины глаза открыты. Она не зыркает на меня, не грозится убить за то, что я слушаю молитву с открытыми глазами. Так что я сижу и смотрю дальше. У мамы глаза усталые и лицо усталое. С тех пор, как появился отец, она все время что-то делает для него. Присматривает за ним, готовит ему, кормит его, переодевает и тревожится. Я подумываю помолиться за нее, чтобы ее усталость прошла, но потом напоминаю себе. Я решила, что молиться Богу — пустая трата времени. Ты молишься, молишься, молишься, и ничего не меняется. Например, я долго-долго молилась о настоящем доме и хорошей одежде, и велосипеде, и разных других вещах, и ничего из этого не исполнилось. Ни единой мелочи. Поэтому мне ясно, что все эти молитвы к Отцу Небесному — просто игра. Я как следует обдумала всю эту тему с молитвами, то есть реально думала об этом, и пришла к выводу, что, возможно, люди молятся неправильно. Может, вместо того, чтобы вежливо просить Бога, людям надо требовать, сомневаться и грозить, что перестанут преклоняться перед ним. Может, тогда он возьмется за ум и попытается сделать что-то полезное, как и положено. Ведь даже в том стихе из Библии говорится: «Просите чего угодно и получите». То есть, чьи это слова? Спустя очень долгое время Prophet Revelations Битчингдон Мбора наконец говорит «Аминь» и открывает глаза. Он утирает мокрое лицо и голову рукавом и сообщает матери костей, что Бог явил ему, будто дух моего дедушки, который был во мне с давних пор, вышел. Услышав его слова, я улыбаюсь. Хоть я никогда и не чувствовала, чтобы что-то такое было во мне, меня все же волновало, что так говорил Prophet Revelations Битчингтон Мбора. Дальше он говорит матери костей, что дух ушел не насовсем, а вселился теперь в отца и пожирает его кровь и тело, иссушая его, разрушая и отнимая силы. Чтобы изгнать духа и исцелить отца, говорит Prophet Revelations Битчингтон Мбора, нам надо найти двух толстых белых девственных коз, отнести на гору для заклания и искупать отца в козьей крови. Кроме того, Prophet Revelations Битчингтон Мбора говорит, что мы должны заплатить ему $500 США, а если у нас их нет, то сойдут и евро. С этими его словами мама встает злая-призлая, выбегает из лачуги и хлопает дверью. Бог также сказал мне, что и жена одержима сразу тремя демонами. Один все время лишает ее радости, другой — это дух собаки, а последний наделяет ее скверным нравом, делая опасной женщиной. Но прежде нужно разобраться с мужем, поскольку это неотложный случай, говорит Prophet Revelations Битчингтон Мбора, указывая палкой на отца. Я открываю дверь и вижу их, сгрудившихся возле лачуги. Мама ушла на границу торговать, а мать костей молится на Фамбекке, потому что постится ради здоровья отца. Ей не по карману две девственные козы и $500 США, о которых сказал Prophet Revelations Битчингтон Мбора. А в больнице нет ни врачей, ни медсестер, потому что они вечно бастуют. Так что матери костей только это и остается. Поститься и молиться, молиться, молиться на Фамбекке. Пусть даже Бог все сделает по-своему. «У тебя там отец? У него болезнь, мы знаем», — говорит Годноус. «Бесполезно скрывать спит», — говорит Стина. Когда он назвал болезнь по имени, у меня перехватило дыхание. Я осматриваюсь, нет ли поблизости кого-то, кто мог услышать. «Это как прятать что-то колючее в мешке. Однажды колючки покажутся из мешка, и всем станет видно», — говорит Стина. «Где он подцепил его? В Южной Африке? Он ведь не был болен, когда уезжал», — говорит Годноус. «Кто вам сказал все это?» Я перевожу взгляд от одного к другому и снова думаю о том, как его ненавижу, но теперь уже по другой причине. Он поставил меня в такое положение, при котором я должна оправдываться перед друзьями, и не знаю, что сказать, потому что устала врать. «Да все знают, ты морда», — говорит бастард. «Мы хотим войти и посмотреть». «Не на что смотреть», — говорю я. «Никого тут нет». Я понимаю, что говорю шепотом, словно сама с собой. «Мы видели, как ушла твоя мама, и знаем, что твоя бабушка тратит время на этой отстойной горе, поэтому пусти нас и дай посмотреть», — говорит бастард. Он уже открывает дверь и заходит как к себе домой. Все вваливаются, а я иду за ними, словно это их лачуга, а я пришла в гости. Мы становимся на колени вокруг кровати, вокруг отца, растянувшегося словно чахнущий король. Я впервые подошла к нему так близко, без маминого указания. Я все жду, что кто-нибудь засмеется над отцовскими костями, но никто не издает ни звука. Тишина такая, будто мы типа в церкви. И Иисус вошел и кашлянул два раза. Я стараюсь не смотреть никому в глаза. Не хочу, чтобы они видели мой стыд. И не хочу видеть их смех. Никто ничего не говорит. Мы просто всматриваемся в слабом свете в длинный ворох костей, в усохшую голову, в волнистые и сильно поредевшие волосы, в лицо угловатое и резкое из-за выпирающих костей, в розоватые губы, в страшные язвы, в кожу, натянутую на скелете, словно ее выгладили, в руки и ноги, похожие на когти. И тогда я понимаю, что именно мясо делает лицо реальным. А как мясо стает, тебя никто и не узнает. Бастард берет руку отца, словно палку, которую кто-то забыл, выходя играть. Он держит ее осторожно, будто яйцо, и спрашивает. «Как вы, мистер отец Дарлинг?» Я никогда не слышала, чтобы бастард так говорил. Бережно и мягко, словно речь его состоит из перьев. Мы все наклоняемся и смотрим, как шевелятся тонкие губы, как рот пытается произнести что-то, но сдается, потому что слова застревают среди язвочек, спотыкаются о раздувшийся язык. Он оставляет попытки что-то сказать, и я задумываюсь, на что это похоже, когда ты не в силах делать такую простую вещь, как открывать рот и говорить, так что голос тонет в тебе. Ужасающее чувство. «Куда, как думаешь, он попадет?» — говорит Сбо. «Не видишь? Он здесь застрял и никуда не выходит», — говорит Чипа. «Нет, в смысле, когда умрет», — говорит Сбо. Я смотрю на нее, и она пожимает плечами. «Я знаю, что отец болен». Но мысль о его смерти, окончательной, настоящей, пугает меня. Это не то же самое, как его отъезд в Южную Африку, когда можно говорить себе и другим, что раз он уехал туда, значит, однажды наверняка вернется. Со смертью все обстоит иначе. Смерть — это навсегда, как было с той девушкой, которая повесилась на дереве, потому что, как мы потом узнали из письма, найденного в ее кармане, она заболела и решила сразу покончить с болезнью и с собой. Теперь она мертва, ее больше нет. И Мавава, ее мама, никогда ее не увидит. «На небеса! Мой отец попадет на небеса!» Говорю я, даже если не верю, будто где-то реально есть небеса. Мне просто не нравится думать, что он никуда не попадет. Я замечаю, что произношу «мой» так, словно он моя любимая игрушка, словно я владею им, словно я его хозяйка. Он выглядит как ребенок, когда лежит вот так, совершенно беспомощный. И мне вдруг хочется стать большой и сильной, взять его на руки и покачать. Поэтому мать костей всегда молится на горе. Она молится, чтобы Бог пустил его на небеса, — говорит Сбо. «Не знаю. Может быть, — говорю я. Небеса — это скучно. Разве не видела в той книжке с картинками, когда мы ходили в школу? Все такое ровное и белое, везде один и тот же цвет и порядок. Как будто какие-то чокнутые старосты все время распоряжаются. Это делай, то не делай, где твои туфли, заправь рубашку, тсс. Бог этого не любит и накажет тебя, не шуми. Разбудишь ангелов, иди умойся, ты грязный», — говорит бастард. «Я когда умру, хочу попасть туда, где много еды и музыки. Такая бесконечная вечеринка. И мы будем петь эту песню про Иова», — говорит Годноус. Он запевает Иовчика. Сбо подключается, и мы слушаем их какое-то время, а потом принимаемся чесаться и петь вместе с ними, потому что Иовчик — такая песня, при которой только и остается, что чесаться, как делал больной Иов в Библии. Он лежал и чесал свои язвы, когда Бог пытал его просто по приколу, желая проверить его веру. Слышишь Иовчика и начинаешь взывать к небесам, даже если знаешь, что Бог занят своими делами, и ему не до тебя. Слышишь и овчика, и тычешь пальцем в небо, распевая во весь голос. Мы чешемся по-всякому, тычем пальцами в небо и снова чешемся, и оглашаем лачугу пением. Затем Стина берет отца за руку и начинает покачивать ее в такт, а Бастард берет и покачивает другую. Я протягиваю руку и тоже трогаю его. Я ни разу не трогала отца с тех пор, как он вернулся. А теперь кем я буду, если все его трогают, а я нет? Мы все поем, переглядываемся и улыбаемся, потому что трогаем его. Просто трогаем везде, словно он прекрасная игрушка, которую мы только что вытащили из мусорного бака в Будапеште. На ощупь он как сухое дерево, но запавшие глаза странно светятся, будто он проглотил солнце.